Ты что о себе возомнил? Могу по одному лишь взгляду прочитать ее мысли, но реальность такова, что в Академии именно мы с Мицуки имеем относительно самые высокие показатели по силе и скорости по сравнению с остальными учениками. Хоть Сарада и была гением в области метания железа, я же в свою очередь сделал упор с раннего детства на физические упражнения. Чоча же в нашей компании явно была лишней, и я не совсем понимаю, что на нее нашло. Я тоже ищу своего настоящего отца, посмотрел на нее как на идиотку. Просто. Серьезно, в этом Сарада была со мной солидарна. Когда мы всей дружной компанией побежали в сторону предположительной встречи Наруто с Саске, Мицуки задал свой очевидный вопрос. «Баруто, ты знаешь, зачем она решила пойти с нами? Ты бы не стал так легко соглашаться идти с нами». «Конечно, знаю», — уверенно ответил я. «Сарада слишком сильно фанатеет от моего отца и не может и минуты провести без него». Поэтому она лично захотела провести время с ним. Только представь, одна останется наедине со своим кумиром вдалеке от деревни. Хокаге сама, вы не должны. У меня это в первый раз. Попытался я театрально изобразить ее тон, после чего резко переходя в отцовский тон. Не волнуйся, Сарада-чан, я буду нежен, ведь таков мой путь ниндзя. Ну и воображение у тебя, Баруто, идиот, у меня и мыслей не было. Он женат, зло сзади ответила Сарада со слегка покрасневшими щеками. Ага, судя по тому, что твоя реакция была не слишком злой и отрицающей, ты явно представила эту картину. Может написать новую книгу, что-то наподобие «Запретный плод», где каждый мог бы раскрыть то самое запертое желание, о котором никто не может рассказать. А что, это может стать очередным успехом. Спасибо, Сарада Дона, благодаря тебе я смог найти путь. Два раза хлопнул показательно в ладоши и обратил их в небо. Похоже, учитель моего отца таки смог мне дать подсказку. Он всегда такой? Спросил Мицуки у Сарады, явно спрашивая про мое поведение. Всегда. Мгновенный ответ без тени сомнения. Уже через 10 минут ровного и не слишком быстрого бега Чоча явно была уже на пределе. Уф, ух, может, сделаем привал? Нас нет времени на привал. Мицуки не был груб. Он просто констатировал факт. Если мы сделаем привал, вероятность того, что мы сможем догнать моего отца, равна нулю. И прямо в этот момент из кустов спрыгнул натуральный Чиполлино. Абсолютно бледная кожа, пепельные волосы, зализанные назад таким образом, что прическа напоминала персонажа сказки из моего мира, белая кофта с высоким воротником, в тон такие же штаны и самое интересное, шаринган с тремя томоэ. «Какие интересные у тебя глаза, кто ты?» Обратился я к нему первый. Не знаю, кто он, но это явно был не человек. Я имею в виду, может, внешне он и похож на обычного странного мальчишку, но его глаза не человеческие. Он либо машина для убийства, либо кукла, что не имеет эмоций. Только такие люди имеют такой взгляд. Учиха Шин, что же тебе нужно, Учиха Шин? Ты ведь не просто так решил нас поприветствовать. Сарада Учиха должна пойти со мной. В его руках появился свиток с остальным кольцом. Я коротко дал команду Мицуки быть настороже и подготовиться к бою. Будет плохо, если он не один. В своих силах я уверен, но я не уверен в остальных. Без оценки силы противника нападать первыми неразумно. Если я откажусь, ей явно не симпатизировала такая компания. Отец дал мне приказ, его слова абсолютны. Видимо, понимая, что с ним она никуда не пойдет, он распечатал свое оружие из свитка. Оружием же его выступала цепь, на конце которого был опасного вида крестовый большой сюрикен. Вот он раскручивает свое оружие, на что мы мгновенно все приготовились к бою. Секунды начали течь намного медленней. Я распечатываю свою катану из свитка, что все это время был у меня на поясе, и одновременно с Мицуки срываюсь с места. Большой сюрикен метит мне в голову, прыжком раскручивая свое тело, втыкаю лезвие катаны точно в одно из колец его цепи. Левая рука формирует разинган моей версии, на окончании моего движения, который запускаю прямо в него, успевает прыгнуть вверх, отчего дерево за его спиной оставило спиральное глубокое углубление. Прыжок был огромной ошибкой с его стороны. Мицуки смог удлинить свою руку настолько, чтобы достать его за ногу и мощно вернуть его обратно на землю. Потрепанный, но все еще полной решимости в глазах Учиха взглянул на меня Мангеки Шарингеном. «Ты издеваешься? Откуда у него?» Додумать времени мне не дали звук летящего металла, и я чисто на одних инстинктах отбиваю 8 лезвий. Лишь последнее успело чирикнуть по моей щеке, оставив небольшую царапину. Управление металлом с помощью шарингана. Здорово, блин. Слегка облизнул рану на щеке. Стоило мне коснуться рукояти моей катаны, как молния покрыла мое оружие и поглотила током его цепь, за которую тот все это время держался. Это даже не техника, а простое манипулирование молнией. Так как металл отлично проводит электричество, я просто провел через катану элемент молнии. Может, сдашься? Слегка грустно спрашиваю его, виновато улыбаясь, одновременно почесав затылок, видя его весьма потрепанный вид и ужасную прическу. Из-за моего тока она теперь напоминала взрыв на макаронной фабрике. Я едва сдерживал наружу смех. Ситуация была слишком серьезная, поэтому не хотелось ее портить. Может, действительно сдашься? Отец явно был вовремя. Настолько вовремя, что мы уже с Мицуки все разрулили. Приказ должен быть выполнен. Он таки смог слегка болезненно встать в свою стойку. Ему повезло, что его противниками были именно мы. Если бы отец им занялся, он бы на собственном опыте узнал, что такое отчаяние и безысходность. Вот рядом с Учихой Шином приземляется некий покемон. Я понятия не имею, что это за хрень. Ничего подобного в этом мире я еще не видел. Некий белый человечек с одним единственным большим глазом, в радуже которого был шаринган. Что-то сказал ему, и они оба смогли уйти с помощью какой-то пространственной техники. Чем-то схоже с перемещением Обито Учиха. Ты не торопился, старик. С усмешкой проговорил я, обратно запечатывая катану в свиток и убирая ее за спину. В этот раз мне даже не понадобилось входить в образ, так как я уже был в нем на какое-то время, будто все это происходило на автомате. Для тебя я не старик, сколько тебе можно повторять? Да-да, уважаемый Хокаге-сама, бурчишь все равно постоянно как старик. Может, лучше сделаем небольшой привал? Мать для тебя старалась, в конце концов, будь благодарен. Мы таки сделали некий пикник, где я ему коротко пересказал историю с нападением. Давно я так не проводил время. Интересно, он иногда осознает, сколько раз в день он изображает из себя старика? Ага, документы, встречи с советниками и деловые встречи не идут ни в какое сравнение с личным времяпровождением. Иногда мне кажется, что твоя одержимость быть идеальным Хокаге является причиной тому, что ты был самым безответственным человеком в детстве. Не говори так о седьмом. Он старается ради всех нас. Заступилась за него Сарада, на что я хитро улыбнулся и спросил, что ты о нем на самом деле знаешь. Я вот знаю, что мой отец провалил свой экзамен на Генина, и ради того, чтобы стать шиноби, решил украсть свиток с техниками Хокаге. У Сарады явно умерла какая-то часть внутри, когда Наруто виновато посмеялся и почесал затылок. Он явно вспоминал тот не самый приятный момент своего прошлого, но именно благодаря его безрассудному поступку он смог найти своего первого преданного друга в лице Умина и Руки. Преуспел в этом и выучил технику теневого клонирования, которая стала его визитной карточкой. Ну-оу, не всем же быть такими гениями, как ты, Боруто. Какой толк от таланта, если все равно чакра у меня словно кот наплакал. Тебя еще все впереди. Насчет твоего титула Хокаге. Я долго откладывал этот разговор в темный ящик. Наши взгляды пересеклись, и в них лишь серьезность. Отец, перестань хоть на мгновение быть Хокаге. Ты нужен семье. Ты нужен жене, моей сестре и мне. Деревня никуда не денется. Твои решения по постройке какого-то очередного дома может подождать. А советники и ученые по разработке новых технологий могут засунуть себе их в... Тяжело вздохнул, душа в себе желание перейти на повышенный тон. Я не ненавидел титул Хокаге, как его ненавидел бы оригинальный Боруто. Я просто не хочу, чтобы этот титул был его смыслом жизни. Назначь помощников, замену или человека, что может говорить от твоего лица. Если ты не перестанешь, я клянусь, я заберу этот титул у тебя и покажу, каким должен быть Хокаге, а после так же спокойно верну его тебе, как в насмешку над мечтой всей твоей жизни. Несмотря на весь мой серьезный спич, он просто улыбнувшись глупо ответил. Похоже, мое откровение не просто удивило всех, но и некоторых повергло в шок. Буду ждать. Я сильно стиснул зубы, а мои руки сжались в кулаки. Упрямый идиот. Он ничего не понял. Он не хочет менять. Ему все равно. Как же мне хочется стереть эту идиотскую улыбку с твоего лица. Я почувствовал, как на мое плечо опустилась рука. Повернув головы, я заметил Мицуки, что спокойно шепотом проговорил. «Успокойся, ты источаешь слишком много жажды крови. Это беспокоит». Тяжело вздохнув, я таки смог успокоиться и спокойно убрать со своего плеча его руку. Немым жестом поблагодарил его за поддержку. Потянулась длинная и неловкая пауза. «Сарада, если ты не против, я бы мог вместе с тобой пойти к Саске. Я думаю, он был бы рад увидеть тебя. Судя по ее радостному выражению, ты избавил ее от необходимости просить у тебя пойти с тобой. Тогда, раз вместе пришли, то всем вместе и стоит закончить этот поход, добавил я. Не против, только постарайтесь не отставать. До башни, где предстояла встреча с Саске, мы дошли без происшествий. Весь путь Сарада то и дело витала где-то в своих мыслях и одновременно поглядывала на меня. Я же в свою очередь просто не мог понять, почему отец такой идиот. Разве Хатаки Какаши не учил его, что шиноби имеет право быть человеком? Одно сплошное разочарование. Перед тем, как войти, Саради приспичила в туалет и попросила нас подождать ее. Ага, как же в туалет? С усмешкой подумал я про себя. Любой человек перед таким ответственным моментом никогда бы не дал заднюю ради какого-то похода в туалет. Поэтому я скрытно последовал за ней. Уже будучи внутри башни, я заметил, как некий красивый брюнет с длинной челкой сидел за лавкой. Их разговора я не слышал, но то, что Саски достал свой меч, несколько насторожило. Он что, совсем идиот? Подумал я про себя, увидев, как он в резком выпаде воткнул катану прямо рядом с ее головой. Тело на автомате двинулось на всей скорости к этой парочке. Попытка достать его кулаком ничем не увенчалась. Просто перехватили и заломили ее за спиной. Свободной рукой, зло прошипев нечленоразборчивое ругательство, смог выпустить в него небольшой импульс молнии. Смог увернуться, но в то же время заставив его слегка отступить. Знакомое лицо. Ты сын Наруто. Лицо сына своего друга узнаешь, а лица своей дочери, значит, нет, с легкой мрачной улыбкой прокомментировал его. Судя по пережитому шоку, у нее пробудился шаринган. Вид дрожащий от страха Сарады и ее слезы заставило мое сердце сжаться, отчего я, достав обычный платок, позволил себе такую дерзость, как снять ее очки и мягко стереть ее слезы. Слезы тебе не к лицу. Прошу, перестань. Все это сплошное недоразумение. Я знаю, Боруто, спасибо, но ты не понимаешь, он не узнал меня, свою собственную дочь. Ты хоть извинишься перед ней за нападение, обратился я к виновнику этой торжественной встречи. Я просто не мог поверить в то, что он просто промолчал. Он допустил ошибку и даже не извинился за нее. То есть, это у него в порядке вещей. Ему по кайфу от мысли, что его ненавидят. Чуть позже внутрь зашли все остальные. Саски тут же высказал свое мнение по поводу того, насколько безответственным был мой отец, взяв с собой детей. А Сараду, похоже, все это достало, и она сама, похоже, была на грани истерики. Мда уж, не так она, похоже, представляла свою первую встречу с отцом. Видя, как тот вполне спокойно слушал обвинения своей дочери в том, что его постоянно нет дома и что мама от этого страдает, я понял, что он такой же, как и Наруто. Его взгляд, ему действительно все равно, его желание защитить свою мечту сильнее собственного счастья, хотя, если призадуматься, да, ему действительно не жаль ни себя, ни тех, кто рядом с ним. Это доказывает его мрачное прошлое, где он чуть не убил Наруто, чуть не убил Сакуру и своего учителя Хатаки Какаши. Неужели он просто не хочет чувствовать себя счастливым из-за всего того, что тот натворил в прошлом? Вот это тебя не касается. Я лучше пожертвую собственным счастьем, чем позволю этому миру снова погрузиться во тьму. Чем дальше они от меня, тем больше вероятность, что им не придется испытывать боль. Так, по всей видимости, думает Саске. Скрытая угроза деревни со стороны пространства, из которого пришла Кагуя. Согласен, проблема серьезная, но делать из нее смысл жизни. Я глупо пропустил тот момент, когда Сарада не могла просто выдержать его грубых слов и просто выбежала наружу. Отец, как всегда, решил, по всей видимости, ее убедить поговорить с ним еще раз. Я же лишь просто решил остаться внутри. Знаю о тебе много, Саске, и немного понимаю тебя. Слышал от Наруто о твоей способности, но даже с ней тебе не понять меня. Разве это так сложно? Эта короткая сцена мне напомнила человека, на которого ты хочешь быть похож, Итачи. Ты просто идешь по его стопам. Оба жертвуете всем ради защиты того, что вам действительно дорого. Ты понятия не имеешь, что сейчас говоришь. Видел все, всю правду. Его решение — боль, любовь и ненависть к самому себе. Раз это так, то думаю, ты и сам вполне можешь догадаться, почему я это делаю. Не глупо понимаю, а потому хочу просто дать совет второму богу шиноби. Научитесь быть счастливым, Учиха-саске, и тогда, возможно, вы перестанете быть тенью своего брата». Снаружи послышался какой-то шум вперемешку со звуками отбитого металла. Кто-то напал, Саске догадался первым смазанным движением выйти наружу. «Я же тоже вышел с небольшой задержкой и увидел, как в паре с Чиполлино появился некий парень, что, похоже, имел фетиш глаз. Правый глаз как будто насильно прибил степлером опытный медик. На разных участках тела одни шаринганы. Фанат Данза, что ли?» Вместе они пытались летающими лезвиями достать то ли Сараду, то ли моего отца, но попасть противникам по ним не было суждено из-за покрова из чакры полного подчинения. Странно, что в какой-то момент противник будто специально перехватил лезвие меча Саске, оставив на нем свою кровь. После того, как Саске произвел замену, используя при этом самого противника, он отправил в них приличного такого размера огненный шар. Парень с глазами смог использовать с помощью своих глаз лукового паренька как живой щит, чтобы получить меньше повреждений. «Бла-бла-бла, хочу возродить Акацки, бла-бла-бла, хочу забрать глаза Саске, чтобы исполнить мечту Итачи», едва хотел чуть не застонать от идиотического плана этого мужика из пробирки. «Я понимаю, у него были бы шансы, если бы он подготовил какой-то внушительный план по уничтожению моего отца или Саске по отдельности. Но пытаться что-то предпринять, когда они вместе, у него все с головой в порядке, хотя, судя по его взгляду, он просто фанатик, что слепо идет за своими идеалами и не видит дальше собственного носа». Неожиданностью стало для всех то, что меч Саске по велению, похоже, шарингана Учихи Шина пробил отцу живот. «Ньях, фигня, Курама подлечит», – беспечно подумал я, ни на секунду о нем не беспокоясь. Ранение было, по всей видимости, хоть и несерьезным, но нарушило его концентрацию, отчего покров начал быстро спадать на нет, отчего летящие лезвия устремились в Сараду. Проклятие и Саске тоже ничего предпринять не может, кроме как закрыть ее от лезвий своей спиной. «Серьезно, то есть если нет меча, нужно ловить их телом? Алло, у тебя Сусана есть? Или, таким образом он хочет показать, насколько дорога она ему? Нет, не верю, что он такой идиот. Просто не могу поверить. Ситуация плачевная. Отец с катаной в пузе, Саске, который, похоже, еще и двигаться не может из-за лезвий в его теле, и маньяк-недоучиха. Ладно, пока он там торжествует, стоит преподнести ему сюрприз. Будучи в технике камуфляжа, я не рассчитывал, что смогу подобраться к нему так близко, учитывая, что шаринган к тому же еще чакру видит, но факт таков, что я в одном прыжке скопил всю доступную чакру в кулаке и сжав ее, отчего мой кулак загорелся синим пламенем, ударил, одновременно с появившейся сакурой своего противника. «Только посмей еще раз тронуть пальцем мою семью, огонь, а не женщина, слушай». В голове по какой-то причине прозвучал уважительный армянский голос. «Интересно, скоро я сойду с ума со своими шуточками, ау, как ты смог это сделать?» Немного удивленно и беззаботно спросила она, видя, как я вместе с ней выполнил некое комбо, что превратило Учиха Шина и Учиха Шина номер 2 в отбивные и были вне игры. «Ньях, можете поверить, что я ваш фанат, Сакура-сан?» Постарался я спрятать свой правый кровоточащий кулак. Похоже, я не уследил за контролем и постарался ударить, так сказать, наверняка. «Сарада, да?» Мягкая улыбка этой красивой и прекрасной жен, то есть матери, слегка смутила меня. «Давай-ка без этих добрых и милых улыбок, а то у меня и так проблемы со своим больным воображением. Эй, старик, ты долго еще будешь с торчащим в животе мечом стоять?» Любопытно и слегка равнодушно отозвался я, на что тот, слегка посмеявшись, спокойно вытащил его, после чего рана просто затянулась с шипящим звуком. Выражение Сарады бесценно. «Я был бы рад, если бы наше приключение прямо здесь закончилось, но, похоже, у судьбы на этот счет другие планы. Пока мой отец своими руками из чакры Биджу забирал все еще дышащих противников, сзади Сарады незаметно подобрался тот самый покемон. Он начал перемещать их, и видя то, как она может наедине остаться с этим ненормальным, я на всей доступной скорости помчался к ней. Тело будто действовало на автомате, и я успел в последний момент с опять же Сакурой отбросить ее в сторону. Через буквально секунду, когда перемещение закончилось, нас дружно окружили. Все они были точной копией Учихи Шина, или, как я его еще называю, луковым парнем. Помещение же больше напоминало какую-то пещеру, но вот материал, из которого она была сделана, был несколько странным. Какой-то минерал, что рос ровными кубиками. Похоже, мы в его логове. Сакура просто творила чудеса очевидности. Судя по тому, что наши противники не торопились нападать, то нас, похоже, будут использовать как заложников. Вопрос лишь в том, что во всем этом делать мне. Ладно, притворюсь заложником и пока мысленно буду придумывать план действия, буду слушать великий план нашего злодея. Всем известно, что злодей любит рассказывать свои планы своим противникам. Это просто закон жанра. Глава 10. Я спокойно сидел на пятой точке и чуть пофигистично наблюдал за точными клонами Учихи Шина. Рядом слегка напряженно стояла Сакура. Шин-старший был в тяжелом состоянии, и даже зная по сути, кем является Сакура, решил не пользоваться ее услугами. Возможно, просто не доверяла или еще что, но суть такова, что мы лично присутствовали на операции по замене поврежденных органов у очередного клона. Странно было то, что обыскивать на предмет оружия и опасных предметов нас не стали. Как по мне, это очень большая глупость. Гены, вот что главное в шиноби. Слабые должны быть уничтожены, а сильные будут стоять во главе всего. Я подал руку вверх, как самый настоящий школьник. Естественный отбор, верно. В одном я согласен. Этот способ действительно помогает выявить сильнейших, но это не совсем так. Хах, и что же по-твоему является сильнее, чем гены? Ты утверждаешь, что сильными и талантливыми рождаются, и что слабые лишь пища для них, но истина такова, что лишь упорные, упрямые и бестолковые идиоты, которые стремятся к своей цели, могут превзойти сильнейших. Бред. Разве, ты знаешь, кто она? Указал я ладонью на Сакуру. Харуна Сакура, одна из героев последней великой войны Шиноби. Ты можешь поверить в то, что она была слабейшей в своем потоке в плане Нин и Тай. Ты в курсе, сколько сил ей потребовалось, чтобы стать тем, кто она есть? У нее не было таланта, лишь одна решимость идти до конца. Не думал я, что мои слова слегка засмущают ее. Почему она выглядит так мило? Так, мысли не в том направлении. Знаю многих, кто родился без таланта быть сильнейшим, но они на практике доказывали, насколько они сильны вот здесь. Я указал кулаком на сердце. Ты утверждаешь, что хочешь возродить Акацки, вернуть войну и хаос, и хочешь исполнить волю Итачи. Я удивлен тому, как после таких слов Саски не расчленил тебя на месте. Сдерживался, наверное, боялся увидеть реакцию своей дочери и своей жены на подобную жестокость. Вполне вероятно, ты понятия не имеешь, какими силами обладают мой отец и Саски Учиха, иначе бы никогда не стал осуществлять свой план. Сколько у тебя подобных бойцов? Есть ли у тебя кто-то лучше, чем эти? Около сотни и нет. Больше у меня никого нет. Я просто не смог сдержать своего смеха. Как такой человек вообще существует? Тебе смешно, Боруто Узумаки? Напомнить, в каком положении ты находишься? Нет, я знаю, кто я сейчас, твой заложник, но меня просто поражает твой пустой план. Что? Давай смотреть на это со стороны, глазами реалистов. Ты – никто. У тебя нет ни связей, ни друзей, но зато ты нашел очень внушительных врагов в лице двух шиноби ранга бога. Я более чем уверен, что у тебя еще есть несколько часов, прежде чем они сюда явятся и разрушат все, что ты бережно построил. Если честно, такие как ты, меня бесит больше всего. Руки сжались в кулаки, челюсти до скрипа зубов были сжаты, а взгляд был готов убивать. Могу убить тебя прямо здесь и сейчас. Твои слова не имеют значения. Операция была завершена, и теперь он слегка раздраженно поглядывал на меня, полуприсяду. Но в них есть смысл, не так ли? Ты можешь попытаться убить меня, только вот если тебе каким-то образом получится это сделать, то твоя участь будет очень ужасной. Тебе бы очень не хотелось видеть моего отца в гневе. Бы очень хотел на это посмотреть. Злобно и с вызовом посмотрел он на меня, а после обратился к своим подчиненным. Убить его. Мне будет достаточно одного заложника. Я не ожидал подобного, ибо считал его пусть и психом, но психом разумным, а этот, похоже, просто был слишком фанатичным и не смог выдержать насмешки над всем, что он имеет. Не позволю. В одном прыжке она в резком выпаде ударила Шина своим знаменитым разрушительным ударом. Удар был настолько силен, что поднял за собой тучу пыли с грязью. Это позволило ей в быстром спринте подобраться ко мне и, подхватив меня за плечо, быстро начала бежать в противоположном от него направлении. Похоже, из-за того, что я являлся его основной целью, она не могла так вот просто сражаться с главным Шином. Как медика, ее больше волновала моя безопасность. Пока она зигзагами маневрировала между клонами, я заметил, как сзади нее в нас стремительно летело несколько десятков лезвий с круглыми отверстиями. Достав свиток из-за пояса, сумел в последний момент распечатать катану и отбить первый приближающийся острый металл. «Сакура-сан, вы не сможете уйти от него». В конце концов его оружие достанет нас обоих, и тогда нам будет конец. Я помню, как этот странный металл при попадании в рану парализует жертву и нарушает потоки чакры. Я лишь надеюсь, что мы найдем альтернативу получше, чем бегство в поисках выхода из логова противника на неизвестной территории. Что ты тогда предлагаешь? Нам нужно разделиться. Возьмите на себя главного, а я займусь его приспешниками. Он не сможет сфокусироваться на мне. Хорошо, только постарайся продержаться до прихода своего отца. Я лишь весело улыбнулся, когда она, резко затормозив, ударила снова в асфальт, поднимая за собой тучу пыли. Я скрылся за ближайшим большим квадратным булыжником, а Сакура устремилась на всей скорости к главному шину. Нарушитель. Рядом тут как тут эти тушканчики. Насчитал шестерых, и у всех пустой взгляд, словно у кукол. Я молча встал в стойку и приготовился. В голове щелкнул переключатель, и теперь я был Сасаки Кауджира. Первый двинулся в мою сторону и произвел выпад своим оружием, которое больше напоминало трехлистовое широкое лезвие с рукоятью внутри. Чуть сместить свое тело и провести взмах снизу вверх, что отсекает его руку до самого плеча. Не останавливаясь, приближаюсь к следующему. Очередной знакомый выпад. Одним коротким прыжком успеваю использовать его же оружие как трамплин и нанести удар. Я замечаю, как он смещает свое тело и отпускает свое оружие в руке, чтобы избежать атаки. Видит мое движение, но, увы, слишком поздно, потому как лезвие в считанные мгновения удлиняется чакрой ветра и пробивает его плечо насквозь. Тело чуть наклоняется и смещается, отчего я сальто завершаю движение броском катаны, заряженной ветром. Похоже, очередной клон не понял, что пытаться блокировать подобный меч своим оружием – плохая идея. Оружие вдребезги разрушается и пробивает его живот насквозь. Прежде чем бросить его, использовал нити чакры, как у кукольников, чтобы тут же вернуть себе катану в свои руки, с разницей в том, что при возврате я чуть сместил ее в полете, отчего лезвие с легким рассекающим звуком прошло за мгновение через шею очередного противника. Оставшиеся двое в шоке уставились на это и немного медлили. Один болезненно держится за плечо, другой едва ли не захлебывался в собственной крови от удара, пробившее его тело насквозь катаной через плечо, и двое, что уже были покойниками. Они не люди, они не люди. Просто инструменты, куклы, машины. Отправил чувство совести куда подальше. Они встали на моем пути и были готовы убить меня. Я всего лишь защищался и ответил им тем же. Это не моя вина, это не моя вина. Это так приятно, когда это не моя вина. Лезвие у катаны заняло свою законную стойку рядом с лицом. Я дам вам выбор. Если вы нападете на меня, вы можете закончить так же, как и они. Если же у вас есть индивидуальность, есть желание жить, то вы не нападете. Мы не можем иначе. Тогда так тому и быть. Я не стал более что-либо говорить. Я дал им шанс, и они им не воспользовались. Бросив шашку себе под ноги, они скрылись из моего обзора. Их нападение было с двух разных сторон. Впрочем, не совсем то, что я ожидал, но все-таки. Чидори Нагаши выбросил ладони в разные стороны, выпустил некую волну электричества, при соприкосновении с которыми моих противников отбросило и парализовало. Я мрачно подступал к ним и одним легким тычком катаны добил в районе виска. «Мне не жаль», — тихо прошептал я, легким взмахом очищая кровь от лезвия. Оставшихся не трогал, потому как считал их уже будущими покойниками. Все они умрут от кровопотери без срочной помощи медика. Рядом уже можно было заметить еще несколько подступающих очередных клонов. На всякий случай решил осуществить в жизнь довольно опасный для меня эксперимент. В теории я знал, что мне делать, но я никогда не пытался сотворить его на практике. Создал жестом теневого клона и отправил его выполнять свою задачу. Вы всего лишь куклы. Нужно просто убить кукольника. Положив лезвие себе на плечо, я коротко взглянул в сторону бушующей битвы. Вот Сакура принимает несколько ударов на себя, а после одним мощным ударом заставляет того лететь. Из-под земли велением его шарингана начали выходить множество металлических труб и балок. Одним ударом она выбила целую колонну и метнула эту самую колонну в него. Успел спастись, пробежавшись по этой самой колонне, но неприятным сюрпризом послужила взрывная печать. И почему мне кажется, что так просто его не победить? Подумал я про себя, отчего из черного тумана после взрыва, как раз будто в ответ на мои мысли, в сторону Сакуры полетели множество черных лезвий шина. Сакура не успела среагировать полностью на его неожиданную атаку, отчего несколько лезвий воткнулись в ее правую руку. Проклятие! Нужна помощь. На всей доступной мне скорости бегу в ее сторону и отмечаю, насколько сильно начало меняться ее выражение. Там и обреченность, обеспокоенность и небольшая смешанная злость. Будто этим она просила не вмешиваться, но понимая, что уже поздно, не стала мне ничего говорить вслед. Поток лезвий словно рой преследовал ее, отчего я при пересечении с Сакурой успел в каком-то смысле перехватить ее и отбивать все доступные опасные лезвия. Бежать телом назад было несколько неудобно, но необходимо. В какой-то момент лезвие моей катаны треснуло, а еще через пару ударов я в шоке увидел, как катана при очередном отбивании лезвия просто сломалась. Черт! Три лезвия угодило в левую ладонь и застряло в ней, отчего я сдержанно крикнул. Ладонь будто отдала жаром, и этот жар будто начал распространяться по всему моему телу, поэтому я, не выдержав, упал на колени. Похоже, он каким-то образом нарушает потоки в моей чакросистеме. Боруто. Хах, вижу, похоже на Сакуру также эти лезвия воздействуют пагубно. Не смей его трогать. Как приятно, когда о тебе беспокоится даже в такой ситуации. Похоже, остается только положиться на этот опасный эксперимент. Ну и кто теперь никто? Теперь ваши жизни в моих руках. Умри, Боруто Узумаки. Хах, тяжело вздохнув, перед тем как закрыть глаза, видел, как в мою сторону летят множество острых лезвий. Левая рука сложила печать концентрации. Потоки чакры Шина мешают выполнить даже такое простое действие, как отмена теневого клона. Надеюсь, я не сгорю из-за этой техники. Нимпа. Выше предела. Мое тело издало взрыв чакры. Все оно было поглощено синим пламенем. Лезвия в моей левой ладони просто сгорели от ее концентрации. Столько чакры, столько возможностей, но, увы, время не на моей стороне. Техника заключалась в том, чтобы собрать вокруг себя всю доступную чакру в окружающей среде и передать ее оригиналу. Клон по сути не поглощал чакру в себя, а именно просто удерживал ее в себе. Проблема заключалась в том, что это была чужая чакра. Именно поэтому она находилась одновременно в моем теле и вне моего тела. Со временем, из-за ее количества, мое тело будет не выдерживать и разрушиться, а все потому, что я по сути превышал свой допустимый предел. Что ты сделал? Откуда у тебя столько чакры? Сказать, что Шин был в шоке, это ничего не сказать. Судя по выражению Сакуры, она сама была немало удивлена. Зрение в правом глазе изменилось, отчего я стал видеть некоторые вещи более понятным. Трудно описать. Это не важно, все равно это тебе не поможет. Разбросанные повсюду лезвия устремились в меня. Сломанный меч в моей руке ударил по воде и вытащил оттуда уже целое кривое лезвие, больше напоминающее хлыст. Отбиваю от себя большую часть и, заметив, как тот ухмыляется, резко поменял цель своих лезвий на Сакуру. Успеваю одновременно с выпадом хлыста сделать ей барьер из воды, на которой она сидела. Одновременно использовать техники защиты и атаки. Любишь дальний бой? Значит, создаю жест пистолетом и направляю на него. Чакра по моему велению создала нескольких водяных пуль прямо на моем указательном пальце. В отличие от простой техники водяной пули второго Мизукаге, в дополнение к ней я добавлял чакру ветра, отчего ее скорость уже можно сравнить с реальными пулями из моего мира. Банк. Чуть продолговатый плотный поток воды, уплотненный ветром, разнес колонну за его спиной. Правда, с меткостью у меня не так все хорошо. Порой завидую Сараде. Тело начинает обжигать множествами иголок. Нужно поскорее истратить все это количество чакры. Создаю рядом пятерых клонов. Один рядом с Сакурой, чтобы лишний раз не отвлекаться от битвы и дать команду вытащить лезвие. Второму отдал рукоять с водяным лезвием. Сам же, размявший ус усмешкой, сделал жест пистолетом вторую руку. Интересно, насколько тебя хватит? С легким интересом, чуть скучно, говорю вслух. Эта сила так пьянит, отчего я позволил себе такую вольность поиграть со своим противником в тир. Было немного забавно наблюдать, как он тщетно блокирует своими летящими лезвиями мои пули, но даже их недостаточно, чтобы защитить его. Его убежище больше теперь напоминало швейцарский сыр от последствий атаки меня и моих клонов. Я не давал ему и шанса подобраться, но меня несколько поразило и одновременно вызвало ужасное отвращение, что он еще жив. Хватит игр, я покончу с тобой одним ударом. На указательном пальце создаю свой разинган, совмещенный с чакрой ветра, но в процессе замечаю, как чакра начинает убивать меня. Кожа на руках выгорает и кровоточит. Стиснув посильнее зубы и не обращая внимания на боль, создаю вокруг разингана уплотненные круглые потоки молнии, что крутились с невероятной скоростью. Разинринг. Таки смог ее закончить, и теперь я могу дать ей название. К глазам начала подступать кровь, а тело начинало отказывать. «Умри, или шине по-местному». Короткая фраза, четкий посыл и снаряд из моего указательного пальца с огромной скоростью летит в шина. Увернулся, но сама техника не так проста. Мысленно заставив ее остановиться, кольца Розингана резко расширились и зацепили шина, отчего техника словно липучка резко сжалась обратно, затянув в самый центр врага и детонировала. В каком-то смысле я нашел в этом зрелище нечто прекрасное. Взрыв напоминал конус голубого цвета, что по мере считанных секунд гудел монотонным ужасным звуком, словно кто-то орбитальным лазером долбанул по земле. Я наконец-то смог использовать всю эту чакру, но результат... Упав на колени, я будто выблевал свои внутренности, но к моему счастью это была лишь моя кровь. «Боруто, не двигайся». Сакура, по всей видимости, решила меня подлатать. «Ха-ах, приятно, когда по твоему телу проводит холодным льдом». Хотя это скорее мистическая ладонь, или проще говоря, мидчакра Сакуры пытается стабилизировать мое состояние. «Хах, мне даже говорить тяжело, не то чтобы двигаться». Мысленно отвечаю ей. «Ками, что ты сделал? Твое тело на пределе, а система циркуляции чакры настолько истощена, что еще бы около минуты, и ты бы навсегда остался калекой». Не знаю, чем я думал, но я все же через силу смог дать ей свой ответ. «Зато он не притронулся к тебе». Через некоторое время я все-таки провалился в спасительный обморок. После того, как Боруто потерял сознание, Сакура, все еще нависая над ним, проводила по всему телу своей ладонью, что светилось светло-зеленой чакрой. Дурак, такой же дурак, как и его отец. Даже несмотря, что он ребенок, даже несмотря, что он был его сыном, и даже несмотря на то, что она замужем и имеет дочь от своего любимого мужа, от этих слов ее сердце пропустило странный удар. «Сакура, ты в порядке?» В своей обычной спокойной манере появился рядом с ней Сасуке. «Да, Боруто помог мне. Правда, он сам очень сильно пострадал. Он будет в порядке?» «Да, но...» «Что?» «Ничего особенного. Просто я порой боюсь его, Сасуке». «Хэймэм, почему?» «Он знает о нас все и использует это ради того, чтобы быть похожими на нас, быть намного сильнее нас». Буквально несколько минут назад он показал уровень, превышавшего уровень Джоунина. Эта сила была сравнима с силой Каге, а ведь ему всего лишь 8 лет. 8. «Мой брат был тоже гением, поэтому я не сильно удивляюсь его успехам. Разве ты не знаешь, кто его отец?» С саркастичной усмешкой проговорил он последнюю фразу. «Знаю, и поэтому я всегда буду его защищать, как его отец меня когда-то». Она явно предалась каким-то воспоминаниям, отчего на ее лице появилась легкая улыбка. «Мама!» — закричала Сарада, стоявшая чуть вдалеке радостно с небольшими слезами, кинувшись прямо к ней. «Все в порядке, Сарада. Я бы с радостью тебя обняла, но я сейчас немного занята». «Это... Боруто, что случилось?» «Да, я бы тоже хотел знать». Рядом тут как тут появился Наруто, что был до нельзя хмурым и серьезным. «Почему он в таком состоянии? Похоже, кто-то злится». Пронеслась у всех секундная мысль. Ну, если вкратце, то Боруто спровоцировал Шина, отчего он и его подчиненные напали на нас. В процессе твой сын смог в одиночку убить его, но сам слишком перестарался.